Фельдмаршал Кейтель ответил, он лично присутствовал в Фельтре, когда фюрер заявил там, что Италия получит от Германии и в дальнейшем любую возможную помощь за счет отсрочки определенных военных действий на других театрах войны. Чрезвычайно обострившееся положение на Сицилии потребовало срочно привести в движение все еще имеющиеся в нашем распоряжении войска, чтобы после того, как итальянские соединения показали себя несостоятельными, оказать соответствующую поддержку германским дивизиям на Сицилии. Примечание. Обострившееся положение на Сицилии 9-10-7-1943 года англо-американские войска высадились на остров Сицилия. Ведь германские войска так и вынуждены нести на себе все бремя войны. Таким образом, сюда были переброшены германские соединения со всех театров войны, с востока, севера и запада. Он, Кейтель, в беседе с Амброзио во время обратной поездки из Фельтра на аэродром лично дал согласие предоставить 4 дивизии наверняка, а еще 2 дивизии предположительно. А посему он крайне удивлен тем, будто многие дивизии прибыли в Италию без предварительного уведомления. Предварительные уведомления во всех случаях производятся на границе через местные итальянские органы. И таким образом всегда имеется возможность получить недостающие сведения о передвижении германских войск. Далее слова неразборчивы. Ему, Кейтелю, странно слышать, что широко осуществляемая переброска соединений с Восточного фронта и вновь сформированных частей во Франции представлена Амброзио так, будто Италия больше не является хозяином в собственном доме. Он, фельдмаршал, сожалеет, что дальнейшие усилия ОКВ вновь упорядочить обострившееся в результате внутриполитических событий положение изображается таким образом, словно это делается против воли итальянского народа. Здесь явное недоразумение, вызванное плохим состоянием итальянских железных дорог. Жалобы на поведение германских войск он готов рассматривать только в тех случаях, когда эти войска имели поводы для аналогичных жалоб на недопустимое отношение к ним самим. Генерал-фельдмаршал Кейтель подробно остановился на вступлении германских соединений в Южную Италию и группы армий Центральной Италии, а также на переброске как можно более крупных сил в Северную Италию. Все эти передислокации германских войск постоянно служат предметом обсуждения. К генералу Руатти трижды обращались с просьбой о согласии на это с итальянской стороны. Примечание. Марио Руатта, генерал армии, начальник генерального штаба итальянских сухопутных войск. Железнодорожные эшелоны с перебрасываемыми дивизиями в данный момент растянулись от Бреннерского перевала до Калабрии. Это особенно относится к частям 20-й и 29-й танковых дивизий и части дивизий Герман Геринг. Дальнейшие подкрепления могут быть переброшены на юг только после того, как будет обеспечено снабжение этих дивизий. Когда генерал-полковник Амброзио стал слишком вдаваться в подробности, имперский министр иностранных дел предложил ему высказаться о дальнейшем ведении войны вообще. Он, Риббентроп, хотел бы заметить по этому пункту следующее. Примечание. Далее Риббентроп выразил свою абсолютную уверенность в победе как над коммунистами, так и над англичанами и американцами. Он призвал Амброзио уточнить военные планы Италии, но тот ограничился общими фразами. Во время продолжавшейся во второй половине дня 6-8-1943 года беседы выступили Риббентроп и итальянский министр иностранных дел. Риббентроп добивался для Гитлера личной аудиенции у короля Виктора Эммануила III.